Глава 10. Игра. Соня. Я просыпаюсь в постели Бельского, снова одна. Но на этот раз у меня нет желания оттягивать встречу с Сергеем, с Серёжей. Я лишь позволяю себе накрыться с головой одеялом и мысленно прокричать от счастья, потому что я абсолютно и безусловно счастлива. Все мои домыслы о его самолюбовании в постели или эгоизме оказались чушью. Кажется, Бельский победил в неофициальном соревновании даже моего тайного первого мужчину. Он ведь всего раз был со мной, а Сергей не уставал и всю ночь дарил мне наслаждение. Встаю с постели, чтобы умыться. Моя одежда здесь, но я совсем не хочу надевать несвежее белье или джинсы с футболкой. Мне больше нравится майка Сергея, которая висит на стуле. Кажется, я не против продолжить с того места, где мы остановились ночью. В зеркале вижу, что волосы торчат в разные стороны, завиваются и вообще ведут себя непотребно. В сумке у меня есть расческа, слава богу. Я заплетаю мягкую косу, чищу зубы, умываюсь. После этого выгляжу более или менее свежей и скорее выхожу в гостиную. Чувствую себя очень маленькой в его огромной квартире. Совершенно не представляю, что скажу Сергею сейчас, но все равно смело иду к кухонному острову. Сергей сидит за столом, пьет кофе и читает что-то в телефоне. «Привет», — говорю тихо, переминаясь с ноги на ногу. Он поднимает голову и скользит по мне оценивающим взглядом. Очень надеюсь, что ему нравится то, что он видит. «Привет», — отвечает Сергей, и его лицо озаряется улыбкой. Он встает и галантно выдвигает мне стул. Мне немного неудобно садиться голой задницей, ведь трусики я не надела, но одеваться некуда. «Кофе? Омлет?» — предлагает Бельский, и я киваю. Хотя не отказалась бы от поцелуя вначале, но он тут хозяин. Становится немного неуютно. Сергей как будто снова стал моим боссом. Собственно, он и не переставал им быть. Я невольно начинаю анализировать вчерашнюю ночь. Да, это был взрыв и фейерверк, многократный. Он говорил столько горячих, возбуждающих пошлостей, но ничего о чувствах, разве что я свожу его с ума. Стоп. А я надеялась на чувства? Чтобы не думать об этом, больше начинаю есть. Становится совсем неловко, потому что Сергей садится напротив и смотрит на меня пристально. Когда мне уже максимально неуютно от его взгляда, я с трудом глотаю. Бельский, наконец, говорит. «Приятного аппетита, София». Я киваю, потому что полный рот, и не могу ответить. Сергей продолжает. «Думаю, мы с тобой оба здравомыслящие взрослые люди и можем спокойно обсудить все, что случилось ночью». Я проглатываю и отвечаю. «Да, вполне». Мой голос не дрожит, хотя я вся вибрирую от волнения. Чувствую, что его взрослый и здравомыслящий подход мне не понравится. «Ты мне нравишься, София». Ничего не могу с собой поделать и улыбаюсь, хотя подмечаю, что Сергей называет меня полным именем. Не просто так. «Да, ты тоже не очень противный», — вырывается у меня прежде, чем я успеваю подумать. «То есть вы, прости, те. Ты, София. Думаю, дома в неформальной обстановке мы вполне можем общаться свободно». Судя по его чопорному тону, я очень в этом сомневаюсь и начинаю нервничать все сильнее. Этот Сергей совсем не похож на порывистого властного любовника, который был со мной ночью. Или похож? Я совсем не понимаю, что происходит, и продолжаю есть, пока он продолжает говорить. Каждое слово, как новая вселенная для меня. «Так вот, ты мне нравишься. Обычно я не завожу служебных романов, но мы, кажется, были обречены с первого дня». Вспоминаю тот самый первый день, который закончился для меня на столе босса, и отодвигаю пустую тарелку. Теперь меня очень беспокоит стол и все, что на нем может со мной сделать Сергей. Но тут же я вспоминаю девицу из офиса, которая тоже ждала на столе, и мне становится дурно. «Я, кажется, не против регулярного секса, София. С тобой. Что ты об этом думаешь?» Он спрашивает точно таким же тоном, как рассказывал мне о стажировке или нюансах при оформлении запроса на кассацию. Прямой и деловой Бельский во всем. «Что ты об этом думаешь?» — повторяет Сергей, пока я перевариваю его слова и ищу подходящие для ответа. «Кажется, я тоже не против». Уголок его рта дергается, обозначая улыбку. «Отлично. Я не напугал тебя вчера? А было похоже, что мне страшно? Сергей, наконец, смеется, и я чувствую себя чуть более комфортно, но все же никуда не уходит ощущение, что сейчас он заставит меня написать какой-нибудь свод правил, который мы оба подпишем, а потом заверим у нотариуса. «Было похоже, что нам обоим хорошо, но ты должна знать», — говорит Бельский, чуть более свободно, но все равно с каким-то торжественно официальным оттенком в голосе. «Я не заинтересован в отношениях. Мне нужен только секс. Яркий, эмоциональный, постановочный». «Постановочный?» — цепляюсь я за последнее, самое странное слово. Остальные слова тоже интересные, но это больше всех меня волнует. «Постановочный — это как?» «Ролевые игры, София. Меня возбуждает заранее запланированный сценарий. Мне все это время не давала покоя мысль, что я трахну свою помощницу». «Меня озаряет. И теперь тебе не интересно с помощницей?» «Мне интересно, насколько послушной и отзывчивой ты можешь быть», — отвечает Сергей. «Ты ведь можешь?» «Я не знаю, наверное. Ты хочешь, чтобы я...» «Я не понимаю». «Понимаешь, София? Поверь, ты понимала все, что я предлагал тебе. Ты понимала и принимала. Каждая наша близость, каждый поцелуй — это идеальная игра». Хватаюсь за чашку с кофе, который уже остыл. У меня все перепуталось в голове. «Игра? Для него все игра?» Словно чувствуя мое замешательство, Сергей встает и подходит ко мне. Его пальцы сковывают мое запястье. Он тянет меня вверх, заставляя встать, а потом усаживает на стол. Я вскрикиваю от неожиданности, но его мягкие губы дарят мне поцелуй, и все мысли улетают из головы. Я обнимаю его за шею и отвечаю на страстный глубокий поцелуй. Боже, именно этого мне и хотелось. «Ты этого хотела?» — спрашивает Сергей, отрываясь от меня на секунду. «Да», — выдыхаю ему в губы. «Серьезная, умная девочка любит, чтобы ее как следует трахнули утром». Проклятье. От этого вопроса меня просто размазывает. Грязные словечки, непристойные намеки. Я знаю, что он несерьезно, но меня это так возбуждает. О боже, это и есть игра? Стон вырывается из моего рта. Сережа водит губами по моим губам, посмеиваясь. Он читает мои мысли и все понимает, не иначе. «Да, хочу», — отвечаю ему смело, лизнув уголок рта. «Именно поэтому я не надела трусики». Сергей сжимает мои бедра, но пока не спешит проверять. «И прямо сейчас ты пачкаешь мой стол своей смазкой». «Ох, а нельзя было? Теперь мой суровый босс меня накажет?» Я отстраняюсь и прикусываю губу, невинно поднимая брови, чтобы изобразить удивление. Глаза Сергея темнеют, и он приближает свое лицо к моему. «Тебе все можно, но наказать я просто обязан». Он стаскивает меня со стола и нагибает над ним. Мою попку тут же обжигает его ладонь. Я вскрикиваю от неожиданности и неожиданного возбуждения, которое простреливает все мое тело. Почти оргазм, черт подери. Я жду, почти жажду, еще одного удара и даже хочу попросить Сережу шлепнуть меня еще. Уверена, ему это понравится. Но нас бессовестно прерывает звонок домофона. «Проклятье!» — ругается Бельский, снимая меня со стола. «Это доставка». «Что еще за доставка?» Вопрос я не могу озвучить, потому что даже дышать мне тяжело без его близости, без поцелуев и этих ужасных, возбуждающих бесед. Сергей идет к двери, даже выходит в коридор, но очень быстро возвращается с пакетами. Я узнаю торговые знаки на упаковке. Нижнее белье. Дорогое, хорошее. Мне не по карману даже самые маленькие трусики оттуда. «Тебе», — говорит Бельский, указывая пальцем на пакеты. «Немного белья, домашняя удобная одежда. Посмотри, примерь». «Ты купил мне белье?» Наконец доходит до меня. «Заказал вчера, пока ты была в душе. Белье и одежду. Тебе ведь нечего надеть. По моей вине». На меня нападает нестерпимое желание спорить или даже поругаться. Усугубляет ситуацию мое возбуждение, которое так и ищет выход, стучась во все двери подряд. «В этом свинстве нет твоей вины. Если Мила дура, то это только ее проблема». «Твоя тоже», — не уступает Сергей. «Это ведь твоя задница сейчас дышит воздухом». «А тебя не устраивает моя задница?» «Меня не устраивает этот глупый спор». «Я не содержанка, Сергей Александрович, если вы хотели...» Бельский закрывает мне рот рукой, теряя терпение. «Я хотел, чтобы у тебя была смена одежды, и я не собирался спать с тобой, когда делал заказ. Пытался держаться. Паршиво вы пытались. Не могу не уколоть я, отстраняясь от его руки. Он смотрит на меня, прищурившись, а потом говорит то, что убивает меня окончательно и наповал. Ладно. Бельский склоняет голову и хищно улыбается. А что ты имеешь против быть моей содержанкой? Разве не об этом мы только что говорили? Я хочу, чтобы ты стала моей послушной шлюшкой, София, и ты будешь делать то, что я говорю. Он берет меня за волосы и собирает в кулак на затылке, легонько тянет, заставляя меня запрокинуть голову. Язык Сергея касается моих губ, а потом он шепчет. «Сейчас ты прекратишь болтать и померяешь все, что я тебе купил, а потом обязательно скажешь спасибо. Ясно, девочка?» Я тянусь к его губам, но он не позволяет поцеловать, лишь повторяет. «Тебе понятно, София?» «Да», — отвечаю я. Сергей отпускает меня и садится на диван. На его лице продолжает играть эта скотская улыбка, довольствует предвкушение. Мы не закончили одну игру, а уже начали вторую, и я не знаю, какая возбуждает меня сильнее. Перспектива примерить роль послушной шлюшки меня не оскорбляет. Я знаю, что этот мужчина уважает меня и мои желания, но сейчас он хочет себе послушную рабыню. Что ж, я сумею. «Как прикажете, Сергей Александрович?» Добавляю гривы и снимаю с себя его майку одним быстрым движением. Она летит прямо на колени Бельского. Его улыбка становится шире. Он откидывается на спинку и ждет шоу. Я совсем не чувствую стеснения, пока обнаженная открываю первый пакет. В нем действительно несколько удобных хлопковых трусиков, шортики, стринги и бразильяны. Решаю начать с последних. Встаю спиной к Бельскому и наклоняюсь, чтобы надеть медленно. Ткань скользит вверх по ногам, а потом идеально садится на попке. Я расправляю эластичные края и слышу тихий стон. Оборачиваюсь через плечо. «Нравится?» «Да», — отвечает Сергей. «Подойди». Послушно исполняю приказ. Упираюсь коленом в диван, позволяя его рукам коснуться моей попки. Он повторяет мое движение, проводя пальцами по краям белья и чуть сжимает попку. Его рот касается моего соска, и я жажду, чтобы он пососал меня или даже укусил, как вчера. Но игра заставляет терпеть и дразнить. Я отступаю, практически выдирая себя из его объятий. «Там еще был топ». «К черту бы его!» — бормочет Бельский. «Вернись ко мне». Я качаю головой. «Вы просили все примерить? Я только начала». Достав из того же пакета соответствующий хлопковый топ, я быстро надеваю его, прикрыв грудь. Правда, мои соски все равно торчат. Я поворачиваюсь к Бельскому. «Было лучше», — ворчит он. Я едва сдерживаю смех. Дальше были черные шелковые трусики и шорты с майкой такого же цвета, пижама с рукавами и брюками. Бельский морщится, не особенно впечатляясь. Он как будто что-то ждет. Точно неуютные хлопковые штаны и майку. Их я даже доставать не стала. Скучно. А вот в последнем пакете ждет разгадка терпеливого ожидания моего босса. Полупрозрачная сорочка и халат с одной лишь объемной застежкой впереди. Я надеваю и тот, и другой. Подхожу к Сергею, кружусь и прикусываю губу. «Это тоже одежда для дома, Сережа?» — спрашиваю дерзко. «Да», — отвечает он, хватая меня за руки и снова усаживая себе на колени. «Твоя одежда для моего дома и для секса со мной». Сережа снова набрасывается на мою грудь, посасывая прямо через тонкий шелк. Ощущения новые, необычные, абсолютно обезоруживающие. Я забыла, что мы играли, что я спорила, что хотела дразнить. Сейчас мне действительно хотелось отдаться ему целиком и просто наслаждаться этим безумным и страстным мужчиной. Я ненавидела подчинение в обычной жизни. Во мне кипели амбиции. Я хотела достичь высот карьеры. Хотела всегда быть лучше всех. Но сейчас эта часть меня словно глубоко уснула, отдавая права покорной и мягкой Соне. Губы Сергея продолжают изучать мою грудь. Он как исследователь. То отодвигает в сторону сорочку, чтобы коснуться языком соска, то возвращает мокрый шелк и дразнит через него. Покусывает и дует, усиливая мои ощущения. Одна его рука также ласкает второй сосок, то закрывая его сорочкой, то касаясь без преграды. А пальцы второй играют с моим клитором, заставляя ерзать и стонать. «Проклятье, детка! Презерватив в спальне», — говорит Сергей. Я освобождаю его член от брюк и отчаянно желаю почувствовать внутри. Идти куда-то не хочется совсем. «Ты же успел вчера?» Беспечно шепчу я, продолжая ерзать. Сергей гудит мне в губы, вроде бы соглашаясь. «Завтра же идешь за таблетками», — приказывает он. «Ненавижу эту резину». Я киваю. Он приподнимает меня и опускает, проникая глубоко, очень глубоко. Я выдыхаю со стоном, принимая его таким образом, чувствуя что-то новое, хоть и похожее. Сергей держит меня за попку, помогая двигаться. Он задает темп, который то быстрый и интенсивный, то очень медленный и плавный. Его губы обжигают меня поцелуями. Я одновременно хочу продлить нашу близость и скорее кончить. Второе желание становится сильнее с каждой минутой. «Сейчас?» — спрашивает Сережа, точно чувствуя приближение моей разрядки. Он убирает руку с попки, и я теперь двигаюсь сама, чтобы приблизить оргазм именно в этом темпе. Палец Сергея опять на моем клиторе. Он жестко и сильно потирает, толкая меня в пропасть наслаждения и оставляет там руку, прижимая меня к себе, позволяя дышаться и прочувствовать все до конца. Лишь спустя минуту он снова раскачивает меня, чтобы тоже кончить. В последний момент Бельский отстраняется, выходит и кончает мне на живот. Я морщусь, потому что вместо объятий мне достается возня с салфетками. Спасает от недосказанности совместный душ, куда Сергей уносит меня на руках. После водных процедур Бельский бережно вытирает меня полотенцем и относит в спальню. Мы валяемся в постели, говорим об общаге и университете. Я снова и снова поражаюсь, что он из провинции. Всю жизнь думала, что у Бельского голубая кровь и потомственная адвокатура мозга. Но нет. Оказывается, он такой же глубокий провинциал, как и я. Всего добился сам. Как и я хочу. Думаю, он не спал со своим боссом. Но нашу близость я стараюсь принимать лишь как физическое влечение. Разумеется, мне нравится Сергей, но его подход к сексу мне идеально подходит. Никаких отношений. Я не имею права даже мысли допускать о глупостях типа любви. Но то, как он смотрит на меня, как обнимает и как искренне рассказывает о тяжелой учебе и работе на износ, совсем не похоже на отстраненность. Все же мы близки душевно друг к другу, но опять же это не отменяет трезвого ума и расчета. Одно мне не дает покоя, и я спрашиваю: «Сереж, а та девушка на столе?» Он тут же понимает, о чем я. «В офисе на столе? Ее зовут Амина». «Если честно, мне все равно, как ее зовут. Ты с ней встречаешься?» Бельский поднимает брови, явно удивленный моим вопросом. «Полагаешь, это возможно после ее выходки?» Я пожимаю плечами. «Не знаю, но это было неприятно». «И однократно», — добавляет он. «Я такой человек, Сонь. Мной не стоит пытаться манипулировать. Амина думала, что имеет на это право. Я ее не приглашал в тот день. Более того, мы решили закончить еще за неделю до ее выходки. Наверное, она думала, что я не устаю». «Очень глупо», — подмечаю я, стараясь скрыть радость. «Они не встречаются, и я не буду его второй шлюшкой. Вряд ли у меня получилась бы роль той, кто затыкает дыры, даже учитывая нашу договоренность. Не хочу его ни с кем делить. Пусть Бельский извращенец немного, зато весь мой». «Да, глупо», — соглашается Сергей. «Надеюсь, ты так никогда делать не будешь». «Не буду», — уверенно утверждаю я. «Хотя сама по себе идея неплоха. Стол, кабинет, обнаженная красавица. Моя». Он подмигивает и ведет пальцем по моим губам, подбородку, между грудей. Сердце щемит, когда я смотрю в его темные красивые глаза. Даже если влюблюсь, я не буду манипулировать мужчиной. Это мерзко и недостойно. Лучше уйти, не унижая себя и его. Что-то подсказывает, что однажды так и будет. Но сейчас мне так хорошо. И я запрещаю себе думать об этом.